Владислав Крапивин. «Гуси-гуси, га-га-га». Первая часть. «Казенный дом». Белая черта. Клавдия выпросила машину и укатила на побережье. На целый месяц. То есть это Корнелли так объяснял у себя в бюро. Выпросила. И все, кажется, верили. Кроме Рибалтера, конечно. Рибалтер же зацвел ехидной улыбочкой. «Ну-ну, похлопала тебя по животику и решила. Лапочка, тебе полезно немножко поездить на монорельсе и походить пешком. А то смотри, котик, где твоя талия?» «А?» Привычная проницательность Рибалтера на сей раз почему-то всерьез разозлила Корнелия. Он бросил в коллегу пластиковым стаканом с карандашами. «Когда-нибудь доиграешься со своим языком, безында лысая». Рибалтер, естественно, ржал, но в глазах мелькнула растерянность. Ругательство безында ему, кажется, было незнакомо. А Корнелий сам не понял, с чего вдруг пришло на ум это бранное словечко школьных времен. В свои ученические годы старший консультант рекламного бюро «Общая радость» Корнелий Глаз вспоминал крайне редко. Тоски по розовому детству никогда не испытывал. Особенно сейчас, на 42-м году бренного существования и почти через четверть века после окончания славного мужского государственного колледжа в благословенном городе Руте. А монорельсы пешей прогулки — это и в самом деле оказалось неплохо. Через неделю Корнелий стал себя чувствовать моложе и веселее. Потолкаться среди пассажиров, поболтать с попутчиками, пока вагон свистит от центра до южного вала — одно удовольствие. И дорога от станции к дому тоже. Ходьбы всего 10 минут. Путь идет вдоль заросших остатков древнего крепостного вала, мимо садов и коттеджей, обилие и веселый вид которых свидетельствуют без сомнения о стабильности и процветании общества. В пятницу работу закончили к обеду, и в 3 часа Корнелий вышел уже из вагона. День стоял чудесный, безветренный, ласково жаркий, настоянный на запахах клумбовых растений. Сады дремали, на плитах тротуара лениво шевелились круглые солнечные пятна. За изгородями журчали влагораспылители. Все было хорошо. И даже когда из боковой аллеи на тротуар выкатились 3 растрепанных загорелых пацанят, Корнелий глянул на них без обычного раздражения. Усмехнулся. Фу, безынды. Самый маленький и тощий мальчишка, расставив руки и ноги, держался внутри широкого голубого обруча, видимо, среза пластиковой бочки. 2 других толкали это колесо. Все 3 весело вопили. Они проскочили рядом с Корнелием, пришлось посторониться. Он заметил, что один мальчишка рыжий и щербатый. Но и это не испортило Корнелию настроение, хотя известно, что встретить щербатого и рыжего не к добру. Никаких, даже мелких неприятностей не ожидалось. Наоборот, впереди 2 выходных. И то, что Клавдия далеко и будет далеко еще 3 недели, скажем прямо, тоже неплохо. Сейчас Корнелий придет, поплещется под душем, приготовит земляничный коктейль с иголочками льда, потом поваляется в гамаке на террасе и полистает всемирную панораму и голос народа, который достал из ящика утром, но посмотреть не успел. Затем, специально утомившись от послеобеденной жары, он опустит на окнах фильтры «Лунный вечер зимой», нагонит кондиционером зябкого воздуха, закутается в плед, включит камин, откупорит бутылочку солоноватого и жгучего флибустьера и сядет смотреть 11-й выпуск сериала «Виль-изгнанник». Показывать будут, видимо, как Виль Горнер после своих приключений на море проник неузнанный в родной город, куда ему было запрещено возвращаться под страхом виселицы. Конечно, чепуха. Коммерческая лента. Но ведь смотрится, черт возьми. Как выпуск, так улицы пустеют. Видимо, недостает чего-то нашему благополучному бытию, если так тянет к экранному риску и приключениям. Впрочем, потому и тянет, что они экранные. Корнелий позволял себе иногда этакое ироническое философствование. Едва ли кто-то из восхищенных зрителей пожелал бы оказаться сам в лапах святейшего инквизитора или в компании зловеще галантного пиратского адмирала Луи Тубрандера. И однако же что-то шевелится в душе, когда снова несется из ящика песенка неунывающего Виля, и герой очередной раз неутомимо скрещивает звенящую рапиру с дюжиной вражеских клинков. Может, в каждом из нас, в самой глубине существа, все-таки тайно живет вот такой Виль Горнер? Может, это остатки наследственной памяти, еле слышный голос предков, для которых шпага была привычна как фломастер для нынешних специалистов рекламного творчества —